Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершаете свое спасение. Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Все делайте без ропота и сомнения. Чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божьими непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни к похвале моей в день Христову, что я не тщетно подвязался и не тщетно трудился. Совершение спасения. Некоторые люди совершают великие подвиги самоотречения и умерщвления плоти с единственной целью – достичь спасения души. Другие совершают еще большие подвиги служения ближним с надеждой, что Бог примет с благоволением их старания и дарует им вечное спасение. Мы не знаем, как Бог поступит с такими подвижниками. Но можем знать, что путь ко спасению более прямой, более доступный и более надежный. От начала до конца он полностью описан в Священном Писании, которое дано нам для того, чтобы умудрить во спасение верою во Христа Иисуса. Спасение совершено Христом Иисусом на Голгофском кресте. Его предсмертный возглас «совершилось» означал, что совершено предопределенное ему Богом Отцом служение, что исполнилось все предсказанное о нем пророками, что осуществлены все тени и прообразы, совершаемые в скинии или храме жертв и приношений, что он принес жертву милосердия за грехи всех людей, понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем. Об этом апостол Петр так написал. «Он грехи наши вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились». В послании к евреям об этом так написано. «Он же, принесший одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога». Об этом апостолы везде проповедовали. Итак, да будет известно вам, мужи-братья, что ради Его возвещается вам прощение грехов. И во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий. Эта весть о совершенном Христом спасении называлась доброй вестью, по-гречески «евангелион», откуда мы имеем слово «евангелие», теперь более известное как название книги, в которой описана жизнь, служение и смерть Иисуса Христа. В самом начале Евангелия читаем, что ангел предвозвестил Иосифу о рождении Христа так: «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Матфея 1:21. А в ночь рождения Христа пастухам на поле ангел сказал: «Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Луки 2:10-11. Если мы называем Иисуса Христа Спасителем, то у нас не должно быть и малейшего сомнения в том, что Он совершил наше спасение. Нам нужно только принять дар Божий, а это у одних совершается почти мгновенно, у других же приблизительно таким способом. В человеке пробуждается жажда к святому, чистому и возвышенному. Он начинает искать чего-то. Эти искания приводят человека к Иисусу Христу, источнику света и истины. Б. Освобождение. Приблизившись ко Христу, человек испытывает действие благодати Божией, которая научает его, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жить в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Человек освобождается от греховных привычек и пороков и убеждается в истине слов Христовых: «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». В. Обновление. Жизнь человека совершенно изменяется. Молитва становится его дыханием, а Священное Писание – его пищей, общение с верующими – его радостью. Древнее прошло, Бог сотворил чудо. Спас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом. Спасение совершается. Греховный мир вокруг нас, плотские побуждения, живущие в нас, и сатана, ненавидящий нас, время от времени будут пытаться погубить спасенного. Апостол Петр предупреждал уверовавших, что появятся лжеучители, которые, произнося надутые пустословия, будут уловлять их в плотские похоти. Апостол Павел тоже просил христиан быть осторожными: «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Заботьтесь о том, чтобы не увлечься заблуждением беззаконников, чтобы не лишиться благодати Божьей. Сохраняйте себя в любви Божьей для вечной жизни. Но и в этом случае надлежит больше полагаться на помощь и милость Божию, нежели на свои собственные силы. Спасение совершится в тот момент, когда Господь явится с неба и возьмет своих к себе. Тогда прекратятся всякие опасности для спасенного. Тленное тело изменится, станет совершенным, чистым и свободным от всякого порока или пятна. Будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Голоса всех спасенных сольются в чудном гимне хвалы Христу. Ты был заклан, и кровью Своею искупил нас Богу из всякого колена, и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему. Последний призыв раздается еще: о грешник беспечный.